«В этом нет никакого смысла», — возразил Мотыкусома. «Зачем бы ему подстрекать подсынку к задержанию наших людей, а потом освобождать их и отправлять обратно?» «Он надеялся, что мы обвиним Татанаков в измене», — объяснил змей-женщина. «Теперь, когда сборщики Дани вернулись в Теночтитлан, подсынка наверняка трясется от страха и собирает армию, чтобы отразить наш карательный поход. Но армия годится не только для обороны. И белый человек Кортес может с легкостью убедить подсынка вместо этого использовать ее для нападения». «Это согласуется с нашими выводами, Миксли», — добавил Куитлавак. «Правда ведь?» «Да, мои господа», — сказал я, обратившись ко всем. «Белый вождь Кортес явно желает чего-то от нас добиться. И если потребуется, готов ради этого пустить в ход силу. Подобные угрозы незримо присутствуют в послании, принесенном сборщиками подати, которых он так ловко и хитро освободил. В уплату за обязательство не допустить выступления Татанаков, он хочет, чтобы мы сами впустили его сюда. Если же предложение этого Кортеса будет отклонено, он наверняка воспользуется теми же Татанаками, а, возможно, ними одними, чтобы недовольные мешука народы помогли ему проложить путь в нашу столицу силы. Но этого легко избежать, направив Кортесу приглашение, о котором он просит, — заявил Мотыкусома. В конце концов, он говорит, что просто желает выказать уважение правителю, в этом нет ничего особенного. Пусть приходит, но не с армией, а лишь в сопровождении свиты, которая не будет представлять для нас никакой угрозы. Убежден, этот человек всего лишь хочет получить наше разрешение для основания на побережье поселения белых людей. Мы уже знаем, что они по своей природе островитяне и мореходы, так что если Кортесу потребуется только участок на побережье... «Прошу прощения за дерзость, владыка глашатый», — прозвучал неожиданно хриплый голос одного из освобожденных сборщиков податей. «Но участком побережья белые люди точно не удовлетворятся. Прежде чем нас освободили в Сэмпуале, мы увидели полыхающие на берегу огромные костры. А потом с стороны бухты, где стояли корабли белых людей, прибежал гонец. Из услышанных разговоров мы поняли, что этот Кортес приказал снять и переправить на берег все находившееся на кораблях полезное имущество, а сами корабли сжечь. 10 из 11. И лишь один остался, видимо, чтобы поддерживать связь с Испанией. Но в этом еще меньше смысла, — раздраженно воскликнул Мотыкусома. Зачем им было уничтожать свои собственные плавучие дома? Ты хочешь сказать, что эти люди безумцы? Этого я не знаю, владыка глашатый, — хрипло ответил сборщик подати. Зато мне доподлинно известно, что сотни белых воинов находятся сейчас на побережье, не имея возможности вернуться туда, откуда они явились. Теперь вождя Кортеса невозможно будет ни по-хорошему убедить убраться за море, ни вынудить к этому силой, поскольку он сам, издав приказ, лишил себя такой возможности. За спиной у него море. Я очень сомневаюсь, что Кортес долго останется на побережье. Выход у него теперь один. Двигаться вглубь суши, и мне кажется, что воитель Орел Миксли точно предугадал, в каком направлении Кортес выступит. Он движется сюда, к Теночтитлан. Похоже, что наш чтимый глашатый встревожился и растерялся не меньше несчастного подсынку из Семпуалы, ибо он отказался немедленно принимать какое-либо решение и начать хоть как-то действовать. Единственный его приказ заключался в том, что Мотыкусома повелел очистить тронный зал и оставить его одного. «Я должен как следует все обдумать», — заявил он. «Мне необходимо тщательно изучить отчет, составленный моим братом и благородным воителем Миксты. Кроме того, я хочу пообщаться с богами, и когда по их совету решу, что делать дальше, уведомлю вас о своем решении. А сейчас мне требуется уединение». Таким образом, пятеро измученных сборщиков дани отправились приводить себя в порядок, старейшины разошлись, а я вернулся домой. Хотя обычно мы со ждущей луной обходились с немногими словами, но в тот день мне требовался собеседник, а потому я поведал ей обо всем произошедшем при дворе и поделился своими тревожными опасениями. «Мотыкусома боится, что грядет конец нашего мира», — тихонько заметила она. — А ты, ца, ты с ним согласен? Я покачал головой. — Я не провидец. Скорее, наоборот. Но конец его мира предрекали часто. Так же, как и возвращение Кетцалькоатля, хоть в сопровождении тольтеков, хоть без них. Если этот Кортес всего лишь грабитель, пусть даже чужеземный и опасный, то мы можем сразиться с ним и, возможно, даже победить. Но если он действительно явился сюда во исполнение пророчеств, то это будет подобно тому, случившемуся 20 лет назад великому наводнению, противостоять которому никто из нас не смог. Не мог этого сделать и я, хотя был тогда в расцвете сил. Не смог даже сильный и бесстрашный глашатай Ауитцотль.